Глава 5. Антихрист. Потерянный рай. Наша способность творить зло. Анализировать зло значит в конечном счете определять добро. Скотт Дерриксон, сценарист, режиссер. Восставший из ада 5. Преисподняя. 6 демонов Эмили Роуз. Синистер. Доктор Стрэндж. В предыдущих главах подробно рассматривалось творчество Ларса фон Триера, а также его связь с пророчеством и пророческим голосом Иезекииля. В них были проанализированы эстетические стратегии повествований фильмов, символы зла и пророческие темы, и или эстетическое воплощение фильмов через миф и визуальные, звуковые и стилистические символы. Это было сделано, чтобы показать, как эстетическая стратегия фильмов воплощает пророческий голос и как духовный конфликт воплощается в виде механизма, раскрывающего их эксцессы. В этой главе представлен подробный анализ фильма «Антихрист», опирающийся на все эстетические стратегии, перечисленные ранее, а также на пророчество и пророческие голосы Иезекииля, в той степени, насколько они соотносятся с фильмом, чтобы продемонстрировать, как эстетическая стратегия Антихриста воплощает пророческий голос в рамках библейской и христианской традиции. В октябре 2004 года Петер Ольбек Йенсен, давний партнер Ларса фон Триера по продюсированию, опрометчиво объявил, что следующий фильм фон Триера будет фильмом ужасов для более широкой аудитории. В стиле королевства, что-то про Антихриста, основываясь на теории о том, что мир сотворил не Бог, а сатана. Предположительно, проект был отложен из-за того, что Йенсен раскрыл его сюжет. В сентябре 2006 года фон Триер сообщил название своего следующего проекта — «Антихрист». Ни из оговорки Йенсена, ни по окончательной версии фильма не было ясно, кто именно из персонажей является Антихристом. Но сатана больше не назывался творцом мира. «Антихрист» вызвал отвращение как у зрителей, так и у уважаемых критиков. Критик Питер Брэдшоу написал о нем следующее. После нескольких лет относительного затишья верховный шутник-провокатор Ларс фон Триер вернулся на экраны в манере, которую я могу описать лишь как триумфально-бесчеловечную, со своим глумящимся и кошмарным хоррором «Антихрист». Смерть ребенка, агония скорби, расцвет зла. Ухмыляющийся шоумен фон Триер не воспринимает ничего из этого всерьез. Это всего лишь ненадежно закрепленное над дверью ведро с кровью, готовое вылить свое содержимое на того, кто ее откроет. Технически совершенный и невыразимо гадкий розыгрыш. Однако многие кинокритики не смогли оставить без внимания его глубину и красоту. Ричард Корлис написал, что он настоящий кинематографист, создатель богатых образов, столь же запоминающихся, сколь и провокационных, мастер-матадор, размахивающий красным плащом перед самыми присыщенными зрителями и заставляющий их бросаться в атаку. Когда фон Триера попросили объяснить, почему он снял этот фильм, тот лишь отмахнулся. «Я не думаю, что должен оправдываться. Не думаю, что кому-то должен что-то объяснять. У меня не было выбора. Боюсь, на то была воля Божья». Фильм, насыщенный символами и метафорами, деконструирует своих персонажей, темы и символы, одновременно создавая сложный, многослойный мир странной красоты и нарастающего ужаса, который нельзя полностью отнести к жанру хоррора. Антихрист погружается в глубины отчаяния, вины, гнева, гордыни и стыда с пугающей честностью. Фон Триер позволяет своим фильмам рассказывать правду и сам узнает ее в процессе их создания. Он говорит: «Нацисты, рабы и рабовладельцы — все это просто экстремальные образы, которые я использую для изучения впечатливших меня категорий людей. У моей семьи было очень четкое представление о добре и зле, о китче и хорошем искусстве. В своем творчестве я ставлю все это под сомнение». Я не просто провоцирую окружающих, я объявляю войну себе самому. Выделено жирным в оригинальном тексте. тому, как меня воспитывали, ценностям, привитым мне с детства. И я нападаю на воззрение о том, что люди добры по своей природе, доминировавшие в моей семье. Искренность Антихриста проникает в нас столь глубоко, что это пугает. На мой взгляд, Антихрист дает беспрецедентную возможность заглянуть в наше духовное нутро посредством погружения в напряженный духовный конфликт путем использования повествовательного эксцесса, пророчества и стилистического эксцесса, пророческого голоса. Тайная мифическая история пересказывает миф о творении, адамический миф, согласно взглядам Рикёра, с помощью структуры потерянного рая Мильтона, включающего в себя сюжет о Христе и сатане. Дух Христа, явленный через символ, также присутствует в Эдеме Антихриста, что, на первый взгляд, противоречит повествованию. Даже в этом Эдеме ощущается прикосновение Святого Духа. Произведения искусства могут соответствовать библейским пророчествам или быть аналогически связаны с ними, выступая против культурной и социально-политической несправедливости и идолопоклонства в традициях и стиле, глубоко схожих с библейскими. Это особенно верно, когда они сталкивают нас с участием в таких грехах или с реальностью смерти. Антихрист аналогически параллелен пророчеству Иезекииля. Культы других божеств или язычества, а также злоупотребление властью были ключевыми аспектами конфликта между Яхве и народом Иезекииля. В «Антихристе», по словам Шарлотты Генсбур, исполнительницы главной роли, она считает себя ведьмой, а он злоупотребляет своей властью. Вероятно, по случайности эпилог имеет поразительное сходство с одним из видений Иезекииля. Когда нарративные и стилистические эксцессы в фильме естественным образом разоблачают собственное идолопоклонничество, социальную несправедливость и смертность зрителя, они создают агрессивную, дестабилизирующую духовную энергию, которую можно назвать пророческим голосом. Подобным же образом эксцессы и эмоциональный перелом в «Антихристе» нельзя назвать простым цинизмом или иронией. Это дестабилизирующая конфронтация, пророческая в итоге, и она сталкивает зрителя как с незримым злом извне, так и со злом греха внутри. Антихрист — настоящий кладезь для психоанализа, гендерного, мифологического, религиозного и сверхъестественного анализа. Эксцесс переполняет фильм на стилистическом, повествовательном и эмоциональном уровне, с чем соглашаются Брэдшоу и другие. Роберт Синербринг описывает необычайную степень этого эксцесса, когда говорит о смерти ребенка в начале фильма. Правда об этом травмирующем событии останется мучительно недосягаемой. Оно продолжает быть неразрешимым источником горя, боли и отчаяния, которые невозможно полностью преодолеть ни через когнитивное осмысление, ни через мастерство повествования, ни через эстетическую сублимацию. Эффекты, изображающие сверхъестественное, придают Антихристу вид готического произведения, но по своей психологической глубине и культурно-религиозному резонансу он является произведением мифическим. Крис Вишневский упрощает интенсивность перекрывающих друг друга эксцессов, разделяя символические системы внутри повествования. Избегая всего, что напоминает натурализм, Антихрист создает параллельные символические системы, одну психологическую, а другую, основанную на религии и суевериях. Конфликт между ними пронизывает весь фильм и подразделяется на другие, схожие антиномии, составляющие темы фильма. Разум и эмоции, порядок и хаос, современность и природа, мужское и женское. Я полагаю, что конфликт и борьба главных героев Антихриста выходит за рамки психологической боли и связан со сверхъестественным духовным миром или с тем, что я называю духовной реальностью. Антихрист хочет, чтобы мы увидели взаимодействие с духовной реальностью и ее влияние на человеческое существование. Духовная реальность лежит в центре фильма, обрамленная эксцессами и комплексностью персонажей. По этой причине я сосредотачиваюсь на его религиозных и сверхъестественных духовных нюансах, а не на психологических, и исследую пророческую природу фильма в том смысле, в котором он раскрывает правду о наших собственных грехах и тайнах. Поскольку двусмысленность картины пугает, а духовная реальность или религиозная традиция — лишь малая часть сознательного опыта большинства людей, духовная природа Антихриста редко удостаивается внимания. Тем не менее, Роджер Эберт заметил ее и написал об Антихристе вторую рецензию, потому что не мог выбросить его из головы. Хотя я уже приводила цитату из нее в главе 4, повторю ее здесь, так как он пишет конкретно об Антихристе. Любому, кто видел «Рассекая волны», очевидно, что фон Триер остро чувствует сверхъестественное и может представить себе сверхъестественное как буквально присутствующее в мире. Большинство киноведов и критиков в той или иной степени обращаются к духовным и религиозным элементам Антихриста, в частности, к его изображению зла, сверхъестественной духовной реальности, ведьм, демонического и библейского мифа об Эдеме, признавая, что их центральную роль в фильме трудно или даже безответственно игнорировать. Однако они быстро переходят на более знакомую им территорию — к психологическому, политическому или гендерному прочтению фильма. Это приводит к тому, что критики и ученые тяготеют к бытующему в массовом сознании сюжету из книги «Бытия», а не к серьезным исследованиям. Как критики, так и киноведы ошибочно идентифицируют историю о библейском Эдеме с одним лишь христианством. Однако миф о сотворении мира одинаков как в христианстве, так и в иудаизме. Христианская традиция объединяет еврейскую Библию с новозаветными писаниями о жизни Христа и ранней церкви. Коран также включает в себя историю о создании Адама и Евы в немного измененном виде. Обольщенные сатаной, никаких змей, оба одновременно вкусили плод, что привело к внезапному обнажению их срамных мест — гениталий. Антихрист иронически переосмысляет миф о сотворении человека из книги «Бытия». Аналогичным образом и Иезекииль иронически выставляет священную историю Израиля в новом свете, в пророческих целях обвиняя израильтян в неповиновении еще со времен Египта. Эми Симмонс, автор единственного монографического исследования об Антихристе, утверждает, что западная цивилизация написала свою историю так, чтобы продемонстрировать присущее женщинам зло, доказательством которого является сюжет из книги «Бытия», и что эта точка зрения продвигалась церковной доктриной, изображавшей Еву соблазнительной прародительницей ведовства, первым человеком, связавшим себя с сатаной, и, как следствие, ответственной за грехопадение человечества. Но такой взгляд не имеет ничего общего с официальной церковной доктриной. Подобный образ Евы возник благодаря еврейским неканоническим текстам, не включенным в каноническую еврейскую Библию, Ветхий Завет. Хотя, несмотря на распространенное поверье, змей не идентифицируется как сатана в книге «Бытия», у этого образа есть корни в средневековом визуальном искусстве. Независимо от ошибочных предположений, возможность Антихриста провоцировать такие реакции на зло, миф о сотворении человека и духовную реальность наводит на мысль, что фильм способен сказать нечто большее, а не просто показать увлекательное зрелище, ужас и травму. В этой главе исследуется пророческая природа и пророческий голос Антихриста. Сначала я оценю построение зрителя с точки зрения воздействия на него Антихриста как пророческого голоса. Затем идет краткое содержание фильма, предваряющее анализ присущих ему теологических связей и того, что я считаю его пророческим голосом.